последнее утверждение замечательно. Как я уже говорил вам, индийские мудрецы были самыми смелыми исследователями и ни перед чем не останавливались. Вы помните, что в Индии веды имели значение, какого христиане не предавали даже Библии. Ваша идея об откровении состоит в том, что человек был вдохновлен Богом. Индийская же идея та, что вещи существуют потому, что они есть в ведах. В ведах и через веды произошло все творение. Все, что называется знанием, считается частью вед. Каждое их слово священно и вечно, и считается несотворенным, подобно человеку, без начала и без конца. Весь ум Создателя как бы заключается в этих книгах. Почему это нравственно? Потому что так говорят веды. Почему то безнравственно? Потому что так сказано в ведах. И все-таки, несмотря на такую веру в них, посмотрите на этих смелых мыслителей, заявляющих: «Нет, истина не может быть найдена изучением вед. Кого Господь любит, Он сам тому открывается». Здесь, однако, может возникнуть вопрос, не есть ли это пристрастие со стороны Господа? Это затруднение разрешается следующим заявлением. Кто творит зло, чьи сердца неспокойны, те не видят света. В тех же, чье сердце искренно, дела чисты и чувства подчинены, душа проявляет себя.